Солдаты внимательно следили за Трэвином. Они ждали. Наконец бедняга присел, не смог встать, и они пристрелили его со спущенными штанами. Он перекатился на спину, устремив оскалившееся лицо к небу. Кого-то стошнило, и ему влепили предупреждение. «Вот и следующий», — сказал Гаркнесс. «Заткнись», — прошептал Гэрроти. «Просто заткнись». Все молчали. Гаркнесс с пристыженным видом снова стал протирать очки. Того, кого стошнило, не застрелили. Они миновали компанию веселящихся тинейджеров, попивающих коку. Юнцы узнали Гэрроти и наградили его овацией. У одной из девушек были потрясающие груди, и ее приятель жадно смотрел, как они трясутся, когда она прыгала. Гэрроти решил, что из него вырастет настоящий маньяк. «Глянь, какие у них сиськи», — сказал Пирсон. «Ух ты!» Гэрроти подумал о том, девушка ли она. Потом они прошли мимо большого круглого пруда, затянутого туманом. Среди тумана виднелись таинственные заросли водных растений, в которых рипло квакала лягушка. Гэрроти подумал, что этот пруд – одна из самых красивых вещей, какие он когда-либо видел. «Какой большой штат», – заметил Баркович, – «откуда-то спереди». «Как он меня достал, никому не обращаясь», – сказал Макфис. «Так хочется его пережить». Олсон шептал молитву. Гэрроти с тревогой посмотрел на него. «Сколько у него предупреждений?» – спросил Пирсон. «Ни одного. Но вид у него не очень-то добрый». «Как у нас у всех», — сказал Макфрис. Опять тишина. Гэрроти впервые понял, что у него заболели ноги. Не только бедра и колени, но и ступни. Наступая на них, он чувствовал боль. Он застегнул куртку и поднял воротник. «Эй, глядите!» — крикнул Макфрис. Они все посмотрели налево. Там раскинулось маленькое сельское кладбище, обнесенное каменной оградой. Ангел со сломанным крылом смотрел на них пустыми глазами. «Наше первое кладбище», — весело сказал Макфрис. «На твоей стороне, Рэй. Ты теряешь все накопления. Помнишь эту игру?» «Слишком много болтаешь», — неожиданно сказал Олсон. «А что такого, старина? Дивное место. Последний приют, как сказал поэт. Уютная гробница. Заткнись». «Тебе что, не по вкусу мысли о смерти, Олсон?» — осведомился Макфрис. «Как сказал другой поэт, пугает не смерть, а то, что придется так долго лежать под землей. Ты этого боишься, Чарли?» «Ничего, не дрейф. Придет и наш, оставь его в покое», — сказал Бейкер. «С чего это? Он тут храбрился и уверял, что всех нас говном съест». «Так что, если он теперь ляжет и помрет, я не собираюсь его отговаривать». «Если он не помрет, помрешь ты», — сказал Гэрроти. «Да, я помню», — Макфрис опять улыбался, но на этот раз совсем не весело. Сейчас Гэрроти почти боялся его. «Я больше не буду так делать», — хрипло сказал Олсон. «Остряк». Макфрис повернулся к нему. «Так ты себя называл? Что ж ты теперь не остришь? Можешь лечь и отдохнуть здесь, это сойдет за шутку». «Оставь его», — сказал Гэрроти. «Слушай, Рэй, нет, это ты послушай. Хватит с нас одного Барковича. Незачем ему подражать». «Ладно, будь по-твоему». Олсен молчал. Он только поднимал и опускал ноги. Полная темнота наступила в половине седьмого. Карибу теперь уже в 6 милях слабо мерцал на горизонте. Людей у дороги было мало, все ушли домой ужинать. Туман призрачными лентами развивался по холмам. Над головой замерцали звезды. Гэрроти всегда хорошо разбирался в созвездиях. Он показал Пирсону Кассиопею, но тот только хмыкнул. Он подумал о Джен, испытал укол вины, вспомнив о девушке, которую поцеловал утром. Он уже не помнил, как выглядела та девушка, но помнил свое возбуждение. Если прикосновение к ее заду так его возбудило, то что было бы, просунь руку между ног? Он почувствовал спазм внизу живота и поморщился. Джен было 16. Волосы у нее спускались почти до талии. Грудь у нее была не такая большая, как у той девушки. Ее грудь он хорошо изучил. Это занятие сводило его с ума. Он хотел заняться с ней любовью, и она хотела, но он не знал, как об этом ей сказать. Были парни, которые могли добиться этого от девушек, но ему никогда не хватало воли. Он подумал о том, сколько среди них девственников. Грибл, который назвал майора убийцей, девственник ли он? Наверное, да. Они вошли в город Карибу. Там собралась большая толпа, приехала машина с журналистами. Прожекторы осветили дорогу ярким белым светом, сделав из нее теплую солнечную лагуну в море тьмы. Толстый журналист тройки бегал вдоль дороги, подсовывая микрофон под нос участникам. За ним двое запыхавшихся техников перетаскивали шнур от микрофона. «Как вы себя чувствуете?» «Отлично, да, отлично. Устали?» «Да, конечно, но пока чувствую себя отлично. Что вы думаете о ваших шансах?» «Ну, не знаю, у меня еще достаточно сил». Он спросил быкообразного детину по фамилии Скрам, что он думает о длинном пути. Скрам, ухмыляясь, сказал, что это самая большая херня, которую он когда-нибудь видел. Репортер торопливо кивнул техникам, и один из них тут же метнулся куда-то назад. Толпа бесновалась, взволнованная присутствием телевидения не меньше, чем самой встречи. Там и сям размахивали портретами майора на свежевытесанных кольях, с которых еще капала смола. Когда мимо проезжали камеры, люди прыгали еще активнее, чтобы их увидели тетя Бетти и дядя Фред. Они прошли магазинчик, владелец которого выставил на дорогу автомат с прохладительными напитками, украсив его транспарантом. Участником длинного пути от Эва. Рядом стояла полицейская машина, и блюстители порядка терпеливо объясняли Эву, как без сомнений делали это каждый год, что населению запрещено оказывать какую-либо помощь участникам. «Он тебя спрашивал?» – спросил кто-то Гэрроти. Это, конечно же, был Баркович. Гэрроти почувствовал, что его усталость растет. «То и что?» «Репортер, балда, спрашивал, как ты себя чувствуешь?» «Нет». Он молился, чтобы Баркович куда-нибудь исчез вместе с болью в ногах, становящейся нетерпимой. «А меня спросили», – похвастался Баркович. «Знаешь, что я им сказал?» «Нет». «Сказал, что чувствую себя превосходно», – агрессивно сказал он. «Что могу идти хоть целый год? И знаешь, что еще?» «Заткнись, а», – устало попросил Пирсон. «А те, кто спрашивает, уродина?» – окрысился Баркович. «Уйди», – сказал и Макфрис. «У меня от тебя башка болит». Оскорбленный Баркович чуть отошел и пристал к Колли Паркеру. «Хочешь знать, что я им пошел вон, пока я не оторвал тебе нос и не заставил съесть?» – рявкнул тот. Баркович ретировался. «На стенку хочется лезть от этого типа», – пожаловался Пирсон. «Он бы порадовался, услышав это», – сказал Макфрис. «Он сказал репортеру, что станцует на могилах нас всех. Это и дает ему силы идти». «В следующий раз, когда он подойдет, я ему врежу», – слабым голосом сказал Олсен. «Ага», – сказал Макфрис. «Пункт 8 запрещает вступать в ссоры с товарищами по состязанию». «Плевал я на пункт 8», – отозвался Олсен с кривой улыбкой. «О, я вижу, ты понемногу оживаешь», – сказал Макфрис. К 7 они снова пошли быстрее. Так можно было немного согреться. Мимо проплыл магазин на перекрестке. Покупатели изнутри махали им и что-то беззвучно кричали, похожие на рыб в аквариуме. «Мы выйдем где-нибудь на шоссе?» – спросил Бейкер. «В Олдтауне», – ответил Гэрроти. «120 миль отсюда». Гаркнесс тихо присвистнул. Скоро Карибу кончился. Они прошли уже 44 мили.